Глава 4. Признаки здорового характера. Для того, чтобы наша стратегия воспитания была правильной, а тактика осознанной и целенаправленной, важно понимать, наличие каких качеств позволяет считать характер здоровым. Правильное восприятие авторитета и самоощущение победителя. В семье ребенок постигает два авторитета, два священных первообраза — отца и мать. Их авторитет в семье естественен. Благодаря этому ребенок принимает идею ранга. Он учится уважать высший ранг без унижения. Он учится мириться с собственным низшим рангом без озлобления и чувства ложной несправедливости. Если представители высшего ранга — отец, дед, мать, старший брат, старшая сестра — любимы и уважаемы, то ощущение чужого авторитета никогда не принесет ребенку гнета и унижения. Почему же в некоторых семьях ребенок не принимает авторитет родителей? Каковы основные причины подобных сбоев в воспитании? К сожалению, я нередко наблюдаю совсем иное, противоестественное положение дел. Главным в семье непостижимым образом оказывается ребенок. Вся жизнь взрослых начинает подчиняться исключительно его потребностям и воле. Но ведь это невозможно, ведь на главных лежит основной груз ответственности. Под силу ли это ребенку? Конечно, нет. И это верный путь к болезням характера. Дорогие родители, точное понимание авторитета, семейного закона, естественной субординации, как ни странно, помогает ребенку становиться внутренне свободным. Он освобождается от страдания подчиненного положения в период ученичества, от зависти к тем, кто будет стоять выше его по служебной лестнице. Наблюдая за родителями с уважением, он видит, какой путь проходит главный. Путь непростой. Постепенно заветная роль главного связывается в сознании ребенка с трудом и ответственностью. Если ребенок растет в атмосфере семейного террора, криков, ссор, побоев, его отношение к авторитету будет искажено. Либо он станет протестовать против насилия, либо займет позицию жертвы. И то, и другое делают больным его характер. Бывает, что родители осознанно или неосознанно стремятся разрушить авторитет других важных взрослых в жизни детей — бабушек, дедушек, учителей и так далее. «Что ты ее слушаешь? Знаешь же, что она к тебе придирается?» — говорит мама ребенку про учительницу. «Вечно с твоим папой одни проблемы», — сообщает другая мама своему малышу. Результат, к сожалению, будет очень плачевный, дорогие родители. В первую очередь для ребенка, а потом и для вас. А родители, носители авторитета, должны прежде всего уметь владеть собою, видеть задачи семьи и грамотно распределять их между всеми членами, конечно, в соответствии с возрастом и умениями. Старший — это носитель мудрости, ответственности, опыта и любви. Практикум. Ответьте на следующие вопросы письменно либо устно. Первый. Из-за чего разрушается авторитет родителей? Второй. Что могут делать родители для укрепления своего авторитета? Хозяйское отношение к частной собственности. Ребенок видит, как трудятся его родители, укрепляя материальное положение семьи. Ему рассказывают о том, что перешло в семью по наследству, то есть было заработано предками. Наследство предков и заработанное родителями укрепляет семью. И ребенок чувствует это, испытывая естественное уважение к труду, самодисциплине и жертвам старших. Он понимает, что, достигнув определенного возраста, сам станет умножать родовое наследство. Постепенно он переносит эти представления и на других людей. Их родители и предки также трудились, также зарабатывали материальные блага, общественный статус, и это достойно уважения. Подобное отношение к собственному и чужому наследству охраняет общественный институт частной собственности. Почему же в некоторых семьях в ребенке не наблюдается ответственное отношение к семейному бюджету, собственности? Это может проявляться в постоянном требовании «купи», в воровстве или в халатном отношении к своим вещам. Нередко приходится наблюдать в состоятельных семьях так называемую «трагедию наследников». Отец и мать положили все свое время на укрепление благосостояния семьи, заработали приличное состояние, а их ребенок не ценит его. Он бездумно тратит деньги на собственные пустые прихоти, ворует из семейного бюджета, да при этом еще и плюет на родителей. Он не наследник, а нахлебник, потребитель-паразит. Родители прозревают, когда становится поздно, и в ужасе осознают: для кого же мы все это делали? Вкалывали по 20 часов в день. Обеспечили его и доходом, и недвижимостью, и что теперь? Это печально. Азарт зарабатывания денег порвал естественную связь между родителями и ребенком. Ребенок, не получив времени, внимания и любви родителей из-за того, что они отдавали все это деньгам, начинает мстить деньгам и родительскому наследству. То, что родители зарабатывали, он уничтожает. Сознательно ли он делает это? Иногда да. Когда уровень интеллекта очень высок, а сам ум болен, то у таких наследников есть целая теория, почему нужно разорить родителей и сделать их несчастными. Он понимает, что его действия ударят и по его карману, но ему все равно. Вот такой наследный разрушитель. Но есть отпрыски, которые мстят родителям неосознанно. Детским чутьем такой наследник вычисляет своего конкурента, то есть того, кому родители отдают свое время и внимание, и начинает уничтожать его. Конкурент в данном случае — это деньги. Вот подросшее чадо и создает ситуации, в которых родители их активно теряют, а все их внимание достается ребенку. Пусть оно и окрашено тревогой и гневом, главное, что оно есть, цель достигнута. На эту тему есть христианская притча. Богатство. В одном городе жил богатый купец, и было у него три сына. Торговец он был хороший, оборотистый, и сумел нажить огромное состояние. Когда его спрашивали, зачем ему такое богатство и столько хлопот, он отвечал: «Я весь в трудах, стараясь обеспечить сыновей, чтобы они не страдали». Слыша это, сыновья его обленились и вообще перестали трудиться. А после смерти отца начали тратить накопленное отцом богатство. Захотелось отцу с того света прийти посмотреть, как его сыновья живут без труда и забот. Господь Бог отпустил его. Он сошел в родной город и подошел к своему дому. Но когда он постучал в ворота, открыл ему какой-то незнакомец. Спросил купец о своих сыновьях и услышал в ответ, что сыновья его на каторге. Праздность довела их до ссоры, а ссора привела к поджогу дома и убийству. «Увы», — вздохнул обезумевший от горя отец, — «я хотел создать рай для своих детей, но сам уготовил для них ад». И стал несчастный отец ходить по всему городу и учить всех родителей: «Не будьте такими безумцами, как был я. Из-за безмерной любви к своим детям я сам толкнул их в пекло ада. Не оставляйте детям, братья, никакого имущества. Научите их трудиться, и это оставьте им в наследство. Все остальное богатство раздайте нищим перед своей смертью». Можно ли что-то сделать с тем, что у вашего ребенка появилось нездоровое отношение к деньгам и вещам? Все возможно, если вы поймете, в чем действительно основная проблема и где вы ошиблись. Важно не накопить для ребенка как можно больше движимого и недвижимого имущества, а воспитать в нем хозяйское отношение к собственности. Практикум. Подготовьте лист бумаги либо блокнот и ручку. Первое. Что в первую очередь нужно делать родителям, чтобы в ребенке росло самоощущение наследника? Второе. Запишите три шага, которые помогут вам сформировать у ребенка ответственное отношение к семейному бюджету и собственности. Самоощущение победителя. С самых ранних лет важно объяснить ребенку, что победитель не тот, кто всегда добивается того, чего хочет, или побеждает в спорах. Победитель — это тот, кто смог пройти по беде, превозмочь свои собственные слабости и теневые стороны, преодолеть препятствия и преграды и прийти к победе. Победитель внутренне уважает самого себя и знает, что источник силы и утешения находится в его собственной душе. Согласитесь, очень нужное для мальчика качество характера. Как же оно воспитывается? Ребенок учится быть победителем, наблюдая, как проходят жизненные испытания его родители. Умеют ли они распознавать уроки и формировать верные действия? Или, напротив, впадают в агрессию и истерики? Именно мы, родители, должны сформировать у ребенка здоровое отношение к трудностям. Лучшее воспитание для победителя — это наблюдение за тем, как у родителей работает самодисциплина, и затем развитие самодисциплины в себе самом. Начинается все с культуры самообслуживания, уборка своих игрушек, поддержание порядка на своем письменном столе, гигиена и чистота своего тела и так далее. Также важно донести до ребенка мысль, что настоящий победитель не хвастается о своей победе и не унижает соперников, если они есть. Настоящий победитель открывает постоянный источник силы в самом себе, приобретает уверенность и самостоятельность. Прослушайте вместе с ребенком следующие притчи, одна из них ассирийская, другая современная, и сравните героев. Кого из них можно назвать настоящим победителем? Два петуха. Два петуха затеяли драку. Побежденный спрятался в укромном местечке, а победитель взлетел на высокую крышу и закукарекал во все горло, хвастаясь своей победой. Гордеца заметил орел. Он камнем упал на крышу, ударил петуха крылом, схватил его и унес. Важное решение. Маленький деревенский школьный домик отапливался старомодной пузатой печкой. Обязанностью маленького мальчика было прийти в школу утром пораньше, растопить печь и обогреть комнату до прихода учителя и своих одноклассников. Однажды, придя в школу, дети увидели, что здание охвачено пламенем. Маленького мальчика вытащили из горящего дома без сознания. Он получил обширные ожоги в нижней части тела и был доставлен в ближайшую больницу. Лежа на кровати, обгоревший, находящийся в полубессознательном состоянии, мальчик услышал, как доктор тихонько говорил его матери, что ее сын наверняка умрет, и это будет наилучшим исходом, потому что огонь изуродовал ему всю нижнюю часть тела. Однако мужественный мальчик не хотел умирать. Он принял решение выжить, и, к удивлению врача, ему это удалось. Когда угроза смерти миновала, мальчик снова подслушал негромкий разговор между доктором и матерью. Доктор говорил, что было бы лучше, если бы мальчик умер, поскольку он обречен оставаться калекой, нижние конечности не будут функционировать. И мужественный мальчик опять принял важное решение. Он не будет калекой, он будет ходить. К несчастью, его волочащиеся, болтающиеся худые ноги отказывались повиноваться. Наконец, его выписали из больницы. Каждый день мать делала массаж его маленьким ножкам, однако результат оставался прежним. Тем не менее, мальчик не отчаивался. Если он не находился в постели, то был прикован к инвалидной коляске. Однажды, в солнечный день, мать отвезла его во двор, чтобы он подышал свежим воздухом. Вместо того, чтобы сидеть в коляске, он соскользнул с нее и стал ползти по траве. Он дополз до забора на границе их участка. С огромными усилиями он поднялся и стал медленно, шаг за шагом, передвигаться вдоль забора, преисполненной решимости научиться ходить. Он проделывал это каждый день, так что рядом с забором появилась вытоптанная дорожка. Он страстно хотел влить жизнь в свои бесчувственные ноги. Ежедневный массаж, его железная воля и решимость сделали свое дело. Он научился стоять. Затем, пусть неуверенно и спотыкаясь, ходить. И, наконец, ходить самостоятельно. И в конечном итоге даже бегать. Он снова стал посещать школу. Затем бегать в нее. Бегать от того, что он испытывал от этого настоящую радость. Позже, в колледже, он организовал команду любителей бега. А еще позже этот молодой человек, который, по мнению доктора, не должен был выжить, а уж тем более ходить, этот мужественный волевой юноша пробежал милю быстрее всех. Практикум. Возьмите лист бумаги либо блокнот и ручку. Первое. Подумайте, всегда ли вы правильно реагируете на трудности. Второе. Придумайте и запишите алгоритм «здоровое отношение к трудностям». Например, а. Переформулировать проблему в задачу. Вместо проблемы «нет денег» определить задачу. Занять, заработать, найти еще один источник финансирования. Б. Наметить шаги по решению этой задачи. В. Определить сроки выполнения задачи. Третье. Вспомните, какие люди восхищали вас умением решать свои проблемы. Запишите качества, которые им помогали. Постижение чистоты любви и эротической стороны жизни. Тема любви и интимной стороны жизни очень деликатная. Сегодня эротическое пробуждение души ребенка происходит преждевременно. И вот в связи с чем. Многие современные куклы изображают не младенцев и малышей, а вполне сформированных юношей и девушек. И поэтому теряется сама суть игры в куклы. Не нужно ухаживать за малышом, переодевать и кормить его. А нужно только разместить Барби и Кена в доме, в лодке, в машине и так далее. Получается, что ребенок как бы подглядывает за взрослой жизнью, естественно, сталкиваясь со всеми интимными подробностями. Кроме того, многие западные, а сейчас, следуя этой моде, и русские мультипликаторы, изображают главных героев, девушек и юношей, излишне сексуальными, наделяют их чертами агрессивного сексуального поведения. Бывает, что в младшей школе, а сейчас уже и в детских садах, испорченные дурным опытом товарищи просвещают ребенка в некоторых вопросах взаимоотношений полов. Я сама была свидетелем того, как первоклассник, путаясь в склонениях и спряжениях, написал красивой девочке из своего класса «Я тебя люблю». На что она, первоклассница, ответила: «Хочешь секса, так и скажи». Телевизионные программы повышают рейтинги за счет обсуждения пикантных тем. И дети это видят. Да и в самой семье нередко отсутствует дух целомудрия. Родители могут свободно расхаживать по дому в неглиже, часто брать ребенка в свою кровать или активно заниматься любовью с супругом, ошибочно полагая, что дитя уснуло. Не нужно полагать, что раз ребенок все когда-нибудь узнает, так пусть знакомится раньше, будет более грамотным. Подобная практика постепенно развращает детскую душу, искажает жизнь его воображения, оскверняет чувства. Восприятие любви опошляется, ребенок перестает видеть в жизни чистое, в его душу пробираются грязь и двусмысленность. Я нередко наблюдаю даже у младших школьников циничные улыбки, когда произносится само лишь слово «любовь». Это страшная примета нашего времени. Все чистое подвергается насмешкам. Здоровый половой инстинкт приобретает пошлую двусмысленность. Священное и интимное в любви забрасывается комьями грязи. Так гибнет душевное целомудрие ребенка, а без этого создать достойную семью чрезвычайно сложно. Что могут сделать родители, чтобы уберечь душу ребенка от развращения? Как сформировать иммунитет против нечистот? В этом поможет следующее. Во-первых, ограничение неумеренных проявлений взаимной страсти родителей в присутствии ребенка. Некоторые мужчины и женщины откровенно сексуально заигрывают друг с другом на глазах у детей и убеждают нас в том, что это якобы учит ребенка искусству любви. Это страшное заблуждение. Во-вторых, следует ограничить доступ ребенка на супружеское ложе родителей. Даже будет лучше, если ребенку будет запрещено как-либо использовать кровать родителей. Это территория папы и мамы. Она не предназначена для детских игр, игрушек и сна. В-третьих, нужно запретить всевозможные излишние физические ласки по отношению к ребенку. Избыточное заигрывание, щекотка, поцелуи в губы. Невероятное зло приносит детской душе супружеские измены. Даже когда родители умело скрывают свою тайную жизнь, семейная атмосфера отравляется ложью, ее чистота нарушается. Дети это чувствуют и начинают протестовать всеми доступными им способами. Чаще всего с помощью своего здоровья. В семьях, в которых даже один из родителей имеет тайную частную жизнь, многие дети страдают энурезом, аллергиями, астмой. Как известно, дорогие родители, все тайное всегда становится явным и нередко являет себя через самочувствие наших детей. В воспитании этой стороны здорового характера нам, взрослым, очень важно расставить нужные акценты и уметь отличать подлинное от подделки. В помощь вам, друзья, две мои притчи. Вожделение и интимность. Однажды к мастеру пришли ученики и попросили рассказать о вожделении и об интимности. Им казалось, что все это проявление любви. Учитель подтвердил, что интимность есть сокровенная любовь между мужчиной и женщиной, а вот в вожделении любви нет, даже к самому себе. Есть похоть, гордыня и желание обладать другим. Но почему тогда люди путают вожделение и любовь? И то, и другое — суть проявления одинаковых энергий. Как же тогда отличить любовь от вожделения? Весь вопрос в мере и в чистоте этих энергий. Огонь может согреть и осветить путь, а может стать пожаром, который испепелит все вокруг. Вода может дать живительную влагу и прохладу, а может быть ревущим штормом в океане, бросая человека как щепку. Ветер может ласкать и гладить кожу легкими прикосновениями, наполняя воздух благоуханием и чудесными ароматами. А может стать неуправляемой стихией, вырывающей с корнем деревья и разрушающей дома. Но ведь вы не будете спорить, учитель, что любовь — это когда задыхаешься от страсти. Да, улыбнулся учитель, любовь — это когда ты действительно задыхаешься. Только не от страсти, а от нежности. Вечный спор. Повстречалась как-то квази-интимность с интимностью. И стала бахвалиться. «Посмотри, сестрица, какая я популярная среди людей. Меня везде ждут, приглашают на праздники, особенно на корпоративы. Обо мне говорят все ток-шоу и средства массовой информации. Я сияю неоновыми вывесками ночных стрип-клубов. Да и деньги, честно говоря, у меня не кончаются. Золотая река полноводна и глубока. Кстати, может подбросить тебе на бедность?» Ничего не ответила интимность, только посмотрела на сестру с сожалением. «А еще я одета намного лучше тебя, ярко и модно», — не унималась квази-интимность, стараясь побольнее задеть старшую сестру. «Я шагаю по подиумам мира, знакома с лучшими пластическими хирургами. Я постоянно изменяюсь и меняю наряды, а ты всегда в одном и том же». «Не старайся, девонька». «Ничего у тебя не получится», — раздался вдруг спокойный мужской голос. Интимность и квази-интимность с удивлением заметили очень пожилого мужчину, с интересом слушающего их разговор. «Почему это у меня не получится? То есть, что не получится?» «Не получится вывести интимность из себя и втянуть ее в бесполезный спор», — спокойно пояснил человек. Она знакома с подлинным счастьем и настоящей любовью. А те, кто с ними знаком, никогда не кричат об этом направо и налево, не разбрызгивают мгновения радости и удовольствия, а, напротив, стараются в тишине их приумножить. «А вот почему ты так несчастна, голубушка?» «Я несчастна», — округлила глаза квази-интимность. «Да у меня столько денег, что тебе и не снилось. Столько нарядов, что и за всю жизнь не переносить. Столько всего!» «У тебя нет главного — подлинного счастья и настоящей любви». «Но как ты узнал об этом, старик?» — изумилась квази-интимность. «Счастье и любовь наполняют, тогда как суета, мишура, погоня за модой, статусом или чем-то другим — опустошают. А пустая бочка всегда катится с грохотом и шумом, тогда как полное движется почти неслышно. Ты ощущаешь только вибрации, которые исходят от нее. Интимность наполнена истинными, подлинными ценностями. А ты? Я? Ты хочешь сказать, что я пуста? А мое золото, мои модные наряды, мои яркие неоновые огни? Ни один самый мощный фонарь не виден уже на расстоянии 1-2 километров, тогда как звезды, сияющие в небе, отдалены от нас миллионами световых лет. Золото — это разменная монета на Земле, но ни одному человеку не удавалось пронести хоть одну монету в вечность. Золотая река часто становится бременем и бесполезной тяжестью, а подлинный родник любви напоит, очистит, даст жизненные силы. Модная одежда — всего лишь яркая упаковка, под которой часто скрывается соленая от зависти, горькая от отчаяния или кислая от обид душа. Подлинные гурманы человеческого общения никогда не берут ее в расчет или отбрасывают этот фантик перед тем, как насладиться божественной красотой и мудростью развитой души. «Но для чего-то я существую?» — в отчаянии воскликнула квазиинтимность. «Да, конечно. Ничто не появляется в этой жизни просто так. Ты существуешь для того, чтобы люди научились отличать внешний блеск от подлинного сияния, которое идет изнутри, позолоту от золота, цену и ценности. Тот, кто пройдет твой огонь, воду и неоновые огни и поймет фальшь твоих утех, тот придет к подлинной интимности, которая вознесет его на вершины настоящего жизненного счастья. Когда-то, много лет назад, я сам прошел этот путь. Для этого я и пришел сюда, чтобы сказать тебе, квазиинтимность, спасибо. Без твоих уроков и потерь я бы никогда не пришел к настоящей интимности. «Но ты хотел видеть и меня», — нарушила молчание интимность. «Зачем?» «А тебе я хотел дать обет верности», — торжественно произнес мужчина и с достоинством поклонился. «Вот уже много лет, как я твой верный рыцарь и защитник. А теперь прощайте». «Но кто ты? Как зовут тебя?» Одновременно воскликнули интимность и квазиинтимность. «Ах да, прошу прощения, что не представился. Мое имя — Мудрость». Способность отличать правду от вранья. Ребенок воспринимает мир искренне и живо. У него есть особое чувство правды. Вы, наверное, не раз наблюдали удивительное детское упорство, когда он со слезами боролся за правду, за свое право на нее, а изумленная мать вопрошала: «Откуда он знает, что я его немножечко обманула?» Немножечко обмануть ребенка нельзя. Дети до определенного возраста остро чувствуют ложь, даже могут заболеть, если взрослые часто лгут. Однако, подрастая, ребенок привыкает ко лжи и сам становится лгуном. Этим он немало удивляет родителей. Надо же, и в кого это он врет и не краснеет? Родителям никак нельзя лгать ребенку, даже в мелочах. Если ему что-то невозможно сообщить, необходимо сказать прямо: «Я не имею права рассказать тебе об этом, потому что каждый человек обязан хранить доверенные ему секреты». Самые опасные фразы для ребенка: «Тебе еще рано это знать», «Ты еще маленький, все равно не поймешь». Эти слова разжигают нездоровое любопытство и самолюбие. Другое дело — информация трагического характера. Как сообщить ребенку о смерти близкого, не ранив его? Или как сообщить ребенку о том, что мама будет теперь жить не с папой, а с чужим дядей? Здесь требуется язык сказки, деликатные метафоры, но не ложь. Нужные слова придут ко взрослым, когда из их сердец уйдет страх сделать ребенку больно. Друзья, в трагических ситуациях ребенку уже больно. Он все чувствует, но не понимает, что он чувствует и почему взрослые ничего ему не говорят. Ребенок внутри своей души переживает за взрослых, интуитивно понимая, что своими вопросами он ставит их в неудобное положение. Представляете, каково ему маленькому переживать внутри себя такое? Точные, умелые и тонко подобранные слова, специальные терапевтические сказки оказывают ребенку поддержку и помогают постепенно разбираться в происходящем. Не нужно ребенка защищать от всех жизненных трудностей. Ему необходим свой собственный жизненный иммунитет. Раз непростое событие вошло в его жизнь, это важный для него урок жизнестойкости. Это первый опыт постижения взрослых трудностей жизни, благодаря которому может закалиться характер. Но может и сломаться, смотря что и как будут говорить взрослые. Ребенок, которому часто лгут, или который живет в атмосфере недоговоренностей, недомолвок, подразумеваний, постепенно теряет доверие к родителям. Внутренние индикаторы правды и лжи у него сбиваются, ломаются. Ложь растлевает ребенка незаметно. Все начинается с самообмана. Вслед за ним приходит лукавство, притворство, малодушие. И вот перед нами уже маленький интриган, который бабушке рассказывает, что мама не покупает ему игрушек, а маме говорит, что бабушка кормит его невкусно. В результате мама и бабушка ссорятся и начинают друг другу в отместку соревнования, кто перебалует нашего малыша. Даже маленькая, невинная ложь, если она является нормой жизни взрослых, порождает детское интриганство и манипулирование. К психологам часто приходят матери лгунов. Они не понимают, почему их чадо так ведет себя. Говорят, вроде все мы честные люди. Ключевое слово здесь — вроде. Для многих людей ложь является средством выживания. Они даже не замечают, как часто прибегают к ней. А вот дети все подмечают и показывают нам наши больные места. Удивительно, но чтобы не прослыть лгуном, нужно очень точно и бережно относиться к родному языку. Ведь в нашем языке столько синонимов, сравнений, метафор, что можно добиваться желаемого, не прибегая ко лжи. Ничего такого, что было бы неправдой. Ясным майским утром один молодой человек увидел у стены парка мужчину, примерно своего возраста, просившего милостыню. Рядом с ним стоял плакат, представлявший собой надпись от руки на обломке доски «Я слепой». Эта мольба явно не трогала сердца жителей и туристов большого города, торопливо проходивших мимо. Если не считать нескольких монеток, миска для сбора подаяний была пуста. Тронутый этим печальным зрелищем, прохожий подумал о том, чего лишен этот несчастный молодой человек в такой чудесный день, и подошел к нищему. «Я не могу дать вам денег», — виновато объяснил он нищему, «потому что сам несколько месяцев без работы. Но если вы не против, я могу помочь вам другим способом. Я бы хотел внести кое-какие изменения в вашу просьбу о помощи». Удивленный нищий некоторое время колебался, а затем пожал плечами и ответил. «Ладно, делайте, что хотите». Но должен вам сказать, что вряд ли найдутся слова, способные пробудить жалость у жителей этого города к очередному попрошайке. Молодой мужчина извлек из кармана маркер, приписал на плакате несколько слов и продолжил свой путь. К концу дня он возвращался через парк и, проходя мимо нищего, с удовлетворением отметил, что новый плакат доказал свою эффективность в раскрытии сердец и кошельков прохожих. Миска была полна денег, причем не только мелких монет, но даже 5- и 10-долларовых купюр. «Дела у вас пошли гораздо лучше», — сказал он нищему. «Точно», — ответил тот. А затем, узнав голос молодого человека, озадаченно спросил. «Что вы сделали с моим плакатом?» «Я всего лишь добавил несколько слов», — объяснил прохожий. «Но ничего такого, что было бы неправдой. Теперь там написано «Я слепой, а на улице весна». Современная притча. Практикум. Подумайте и ответьте на следующие вопросы. Первый. Как распознать первые признаки проявления лжи у детей? Второй. Как реагировать в таких случаях? Третий. Как рассказывать ребенку о правде, до которой он еще не дорос, о разводе родителей, о том, откуда берутся дети, о смерти близкого человека.